«А ты что думаешь?» – обратилась я к Зука, который стоял, подпирая стену. Тот неопределенно пожал плечами. «Тогда берем». Со вздохом согласилась я, оглядывая будущее жилье. «Оплата каждый месяц. Если не найдете денег до конца недели, выселю». Бабуся тут же превратилась в грымзу, от которой мурашки по коже пошли. Громко хлопнув дверью, она удалилась. С потолка посыпалась труха. «Ну, что ж, новая жизнь, ура!» С натянутой улыбкой сказала я, вяло похлопав в ладоши. «Определенно, не этого я ожидал от столь богатого и великого города. Я спать», — оповестил нас Зука и скрылся за раздвижными дверьми единственной комнаты. «Стой, а уборка?» — запоздало опомнилась я, но принц уже не слышал. Или слышал, но игнорировал. Передернув плечами от раздражения, я плюхнулась на кровать у стены и закинула руки за голову. «Тогда завтра. Спокойной ночи. Спокойной ночи», — ответил мне Айра и скрылся в комнате. «Отлично, просто прекрасно». Я еще немного повертелась на месте, ища удобное положение, и как только его нашла, за стеной послышались отборные ругательства вперемешку с грохотом. «Соседи, чтоб их черти драли, такими темпами я точно не усну». Подобравшись к изголовью кровати, я выглянула в большое окно. Единственное, что приходило на ум при виде грязных улиц и соединяющих дома проводов – помойка. Самая натуральная, да и пахнущая не лучше. До рассвета оставалось всего ничего, поэтому я, оторвав взгляд от горы мусора напротив нашего двухэтажного дома, жили мы на втором этаже, выцепила за тумбой драный веник, нашла тазик, пару тряпок и стала оттирать плиту от въевшегося жира. Воды в бачке было немного, но, наклонив его, я вычерпала пару ковшиков. Медленно, но верно, кухня а-ля моя спальня преображалась. Плита, тумба и шкафчики над ними стали иметь более-менее презентабельный вид, избавившись от черных пятен и горы пыли, пол, подметенный и вымытый, тоже стал выглядеть получше, окно, теперь уже без непонятных разводов и жирных пятен, блистало на восходящем солнце. «Что ж, пациент скорее жив, чем мертв», — вынесла вердикт я, довольно стирая проступивший на лбу пот. «Ты хорошо постаралась», — из комнаты вышел Ира, сонно потирая глаза, — «это нужно отметить чаем». Долго ждать не пришлось, через 15 минут на столе уже стояли две дымящиеся чашки с вкусно пахнущей жидкостью. «Так, вы все-таки пойдете работать в ту чайную?» — прикидывая в голове варианты, уточнила я. «Да, думаю». «Тем более, до конца недели осталось 4 дня, может удастся попросить у хозяина аванс. Жаль, что туда требуются только 2 человека. Теперь мне придется искать работу на стороне». Откинувшись на спинку стула, я уставилась на проплывающие по небу облака. «Может, тебе пока не стоит сильно напрягаться? Твое плечо почти зажило, не стоит лишний раз беспокоить рану». Отпивая свой чай, с беспокойством сказала Ира. «И слышать не хочу. Нахлебником я быть не намерена», — отрезала я, хмуро отводя взгляд в сторону. Через полчаса к нам подтянулся Зука. Он отказался от чая и выглядел как-то недружелюбно. Оно и понятно, тут экстрасенсом быть не надо, чтобы понять, что ему очень трудно свыкнуться с мыслью, что все сложилось так, как сложилось. Нужно просто дать ему время побыть наедине с собой, а дальше само пойдет. А если нет, его снова ждет сеанс психотерапии со мной. Пожелав удачи будущим работникам, я принялась убираться в их спальне. Выглядела она так же не очень, как и весь дом в целом. Из-под кровати я вымела целую тонну мусора, при этом вымазавшись в пыли с ног до головы. Паутину с потолка тоже пришлось снимать, как и гнать непонятно откуда взявшуюся мышь. Да уж, весело нам тут жить будет, ничего не скажешь. Когда работа была окончена, я решила отправиться на прогулку. Не самое лучшее решение, если учитывать то, что Зука настрого запретил мне выходить дальше двора, но мне было все равно. Сидеть дома, когда на улице была столь хорошая погода, не хотелось. Мне тут жить, в конце концов, когда-нибудь да придется выйти одной. Так почему бы не сейчас? Прогуливаясь по людным улицам, я вышла на рынок. Вот где-где, а тут жизнь действительно кипела. Толпы народа, орущие продавцы, кричащие дети и все в таком духе. Денег у меня не было, поэтому я быстро пересекла коридор из лавок, про себя отмечая самые интересные и нужные. Петляя между домов, я сама не поняла, как заблудилась. Дома здесь были совершенно одинаковыми, поэтому попытки вернуться обратно хотя бы к рынку не увенчались успехом. Как назло, пропал даже мирный люд. Его заменили явно бандитские рожи, сидящие на каждом углу и сканирующие пространство на предмет наживы. Колени начали предательски дрожать. Тут шеи коснулось что-то холодное и острое. Я неосторожно дернулась и напоролась бы на лезвие, если бы чьи-то руки сзади не удержали меня. «Гони деньги», — послышался над ухом мужской голос, и без глупостей. «У меня нет денег», — честно ответила я надломанным голосом. «Гони деньги», — еще один голос, только женский, передразнивающий, без глупостей. Я почувствовала, как руки мои теперь никто не держит, а лезвие исчезло. Вырвавшись, я хотела было убежать, но обернулась. Бомжеватого вида мужика, что рвался ограбить меня, точно так же схватила высокая женщина в бело-рыжей маске лисы. «Зря ты это затеяла», — прохрипел мужик и свистнул. На помощь ему тут же прибежали еще тройка таких же оборванцев. Я, не зная, куда воткнуться, следила за реакцией незнакомки в черном костюме. Точнее, пыталась следить, ибо маска очень мешала в этом деле. Женщина подняла руки вверх, отпустив разбойника. Мне почему-то сразу вспомнилась Азула. И не зря, убедившись в своем превосходстве, разбойник, нагло ухмыляясь, пырнул женщину в бок, и та согнулась пополам. Я охнула, но не успела и шага сделать, как она выпрямилась и, зажав руку вора между боком и рукой, вмазала ему по лицу. Тот отлетел на добрые метры, пропахав борозду. Очумевшие от такой наглости остальные решили напасть скопом. Опять промах. Незнакомка играючи обошла всех, будто нож сквозь масло, на ходу вырубая каждого. Четверо разбойников без сознания валялись в переулке. Я удивленно хлопала глазами. И минуты не прошло, как она уложила всех. «Спасибо», наконец выдавила из себя я, нервно теребя кончик водолазки. Застывшая маска на секунду посмотрела на меня и снова принялась шарить по карманам преступников. «Как вы это сделали?» Как и ожидалось, ответом мне было молчание. «Подскажите, пожалуйста, как выйти отсюда? Мне нужно к рынку». На этот раз я добилась скудной, но реакции. Поняв, что денег у разбойников не густо, женщина махнула мне рукой и устремилась вглубь темного переулка. Я поспешила за ней. Вскоре неизвестными мне тропами мы вышли к началу рынка, но покидать общество незнакомки я не спешила. «Как мне вас отблагодарить? Только денег у меня нет». «В таком случае, никак», — резко отозвалась женщина и исчезла в черноте переулка. Я хмуро смотрела ей вслед, думая о том, как легко она справилась с четырьмя противниками. В такой же задумчивости я вернулась домой, где для профилактики еще раз помыла пол, разлеглась на своей кровати и уставилась в потолок до прихода Зука и Айра. Оба выглядели уставшими, но если первый недовольно уставшим, то второй наоборот, светился от счастья. «Как первый день?» Приподнявшись на локтях, спросила я. «Ненавижу эту дурацкую чайную. Люди очень отзывчивые и очень милые. Ты бы слышала, как они хвалили мой чай. Обязательно приходи к нам в следующий раз, я налью тебе чашечку. А у тебя как день прошел? Без приключений, ничего интересного». В ответ пожала плечами я. «Все свободное время, коего из-за безработицы у меня было предостаточно, я прокручивала в голове произошедшее в том переулке. Я не понимала, что меня так зацепило в той женщине, что я раз за разом мысленно возвращалась к ней. Быстрые отточенные движения, загадочность, смелость, хладнокровие, наверное, все вместе взятые. Но самое главное было то, что она одна смогла защитить себя от целой оравы разбойников. Все чаще голову посещали мысли о том, что я тоже так хочу. А еще ее движения смутно знакомы, будто я уже видела их раньше, но мельком, поэтому они отпечатались где-то на грани подсознания. От размышления отвлек стук в окно. Открыв глаза, я узрела лисью маску, упирающуюся прямо в стекло. Подскочив на месте, я кинулась к окну и открыла его. В комнату ввалилась уже знакомая мне женщина и, свернув со стола кружку, упала на колени. На полу расцвели капли крови. Я помогла лисице, как я для себя ее окрестила, подняться и усадила ее на свою кровать, предварительно закрыв окно и занавесив его выцветшими желтыми шторами. «Вы в порядке?» Я осмотрела раненую и остановила взгляд на ноге, из которой торчало острое лезвие. «Тащи бинты», — хрипло отозвалась лисица, — «и алкоголь». «Алкоголя нет, но есть вода». Обеспокоенно забегала я, выуживая бинты из шкафчика. «Сама воду пей». Пропустив мимо ушей саркастический выпад, я опустилась на колени перед маской и осмотрела рану. Торчащая из бедра рукоятка не выглядела оптимистично, что я не преминула озвучить. «Выдергивай ее, и сразу бинтуй. Справишься?» Глубоко выдохнув, я схватилась за ручку и, дождавшись кивка, резко выдернула ее. Хлынула кровь, заливая мне постель, но я, скрипнув зубами, не отвлекалась. Зажав бинтами участок чуть выше раны, я принялась бинтовать сам порез. Женщина за это время лишь сдавленно шипела, но не дергалась. Когда дело было закончено, я устало села на стул, любуясь своей работой. «Это кто вас так любит?» – слабо улыбнулась я. Ответа не было. «Вы в порядке?» – снова молчание. Сглотнув, я медленно встала и приблизилась к женщине. Она лежала неподвижно, лишь редкое вздымание груди говорило о том, что она жива. Без сознания, скинув с кровати простыню и одеяло, я аккуратно уложила незнакомку на свое место. Из-за движения маска съехала, открывая моему взору часть взъерошенной коричневой челки, лоб и край глаза женщины. Тряхнув головой, я поправила маску назад и принялась оттирать пол от уже засохших красных пятен. Пытаясь успеть везде и всюду, я варила рис, попутно помешивая на сковороде кусочки мяса с овощами. До прихода Эйзука было еще полно времени, но я решила приготовить ужин заранее, чтобы, придя домой, они чувствовали себя спокойно. Также мне нужно было отвлечься от бессознательной незнакомки, которая, похоже, вставать не собиралась. И как я объясню ее появление здесь? Как она вообще нашла меня? Следила? Да и зачем? Красть-то у нас все равно нечего. Выключив плиту, я слила воду из кастрюли и переставила на стол, накрыв полотенцем. Ух! Послышался скрип кровати, а затем сдавленное мычание. Я повернулась и застала лисицу уже в сидячем положении. «Как вы?» – учтиво спросила я, отбросив пока все подозрения. «Она спасла мне жизнь. Хотя бы ради этого стоит пока сдержать свои подозрительные мысли. Алкоголь есть?» – сдвинув маску в бок, освобождая рот, спросила женщина. «Вы уже спрашивали?» «Нету», — нахмурилась я, сложив руки на груди. «У тебя там горит». Я охнула и повернулась к плите, уменьшая огонь. «Надо же, чуть еду не спалила. Тоже мне, хозяйка хренова. Сколько я здесь?» «С утра. Наверное, часов 5 прошло. Или 6. Дерьмо». Я смутилась, так как еще не встречала особь женского пола, которая ругалась бы как я. «Выглядит это правда не очень. Пора завязывать». «Ладно, я пойду», — сказала незнакомка и, пошатываясь, встала. «С такой раной, не думаю, что это хорошая идея, хотя оставаться здесь вам тоже не следует. Прогоняешь?» «Я думала, ты добренькая». «Я не добренькая и не злая. Просто проблем не хочу, а вы тут явно не по случайности». «Верно, а ты не столь глупа, как кажешься. Я и не столь беззащитна. Это намек, возможно. Как вы узнали, где я живу?» Мимо проходила и увидела. В окно на втором этаже, я довольно высокая. Я подняла вверх одну бровь и отвернулась к плите. «Что ты хочешь услышать? Сама же понимаешь, как я узнала». «Понимаю, только взять в толк не могу, почему вы сюда пришли раненая?» «Что, друзей нет? Все мои друзья воры и разбойники, у которых на уме только одно. И это, к сожалению, не помощь близким». Я сняла сковороду с огня и присела на стул, закинув на плечо полотенце. «Вы спасли меня, я, вас. Теперь мы квиты. Не возражаю. Только последняя просьба. Посмотри в окно. Не видишь никого подозрительного? Людей в длинных одеждах? Или, может быть, незнакомых тебе соседей?» «Я тут всего ничего», — сказала я. «Тем не менее, выполняя просьбу, для меня все незнакомцы подозрительные. Нет никого. Отлично, тогда прощай. Стойте. Ваш стиль боя что это? Как им овладеть? А тебе зачем? Я же не спрашиваю, кто вас ранил, и не спрашиваю, какие последствия могут быть для меня за то, что я вас укрыла. Справедливо. Это мой собственный стиль, я его разработала и освоила». «Ясно». Женщина поправила маску и похлопала себя по бокам, стряхивая пыль. «Все равно, ты для меня сделала больше, чем я для тебя. Не люблю, знаешь ли, в долгах ходить. Если тебе так интересно, можешь прийти завтра на рынок туда же, где мы расстались вчера. Жду 5 минут и ухожу. Но учти, учитель из меня хреновый, да и нытиков я терпеть не могу. Либо будешь работать, либо уходишь. Я не нытик, и завтра приду. Посмотрим». «Так, давай сначала». Зука, расхаживая взад-вперед, гладил подбородок и кидал на меня безумные взгляды. «Ты преспокойно лежала на кровати, ничего не трогала, и вдруг к нам в дом через открытое окно залетела птица». «Так и было», — кивнула я, сидя на стуле. Айра в это время отправлял себе в живот вторую порцию риса, изредка смотря то на меня, то на племянника. «Эта птица, разнося все на своем пути, опрокинула на твою постель кувшин с водой, который стоял на подоконнике, а потом улетела. Я снова кивнула, закусив губу, недолго думая. Ты решила вывесить мокрое одеяло с простыней на улицу, чтобы оно высохло на солнце. Ну что, нелогично, что ли? Вспыхнула я, вставая. Я еще не закончил, я послушно села. Затем, когда дело было сделано, ты пошла домой, отмечая при этом, что за порог двора не заходила. Ну да, ты же запретил. Потом ты вдруг услышала визги и рычание. Оказалось, что стая карликовых пум сочла твою простынь лакомым куском. Ну, я же не виновата. Мало ли, чем они там питаются. Дикие же. В итоге, ты убежала, спряталась в доме, а когда вернулась ни простыни, ни одеяла уже не было. Как в фильмах ужасов, томным голосом сказала я, поднимая руки с отставленными пальцами. Айра, видя это, удивленно вскинул брови. Чудом. Короче, спаслась. Охотно верю. Если ты, конечно, не спалила их, или не продала. Да за кого ты меня принимаешь? Знаешь, я ведь и обидеться могу. И вообще, садись есть. Зря готовила, что ли? Зука посмотрела на меня из-под лобья, но все же сел на освобожденное место. Я закрутилась на кухне, накладывая парню еду. Совсем забыл. Рассмеялся старик, поглаживая сытый живот. Сегодня шли мимо рыночных палаток, я напряглась, и деревянная лопатка в руке задрожала, а там объявление, требуется продавец. Я заглянул, место спокойное, заведует всем молодая женщина. Платит, правда, мало, но зато отчаянно и недалеко. Можешь на обед к нам приходить. Я натянуто улыбнулась, в уме сделав смачный фейспалм. Вот об этом я тоже хотела поговорить. Я опустила перед Зука тарелку с горячей едой и присела на третий стул без спинки. Когда я ходила развешивать белье, то встретила соседку. Я выжидающе замолчала, давая себе время на размышление дальнейшей легенды. Что бы ни случилось, я пойду завтра на рынок и научусь стоять за себя. И неважно, сколько ради этого мне придется врать. Ведь, узнав правду, меня точно никуда не пустят и вряд ли даже в туалет одной разрешат ходить. И, вернул меня с небес на землю принц. Что и, я тебя, вообще-то, не торопила, но перебивала. Ой, не нашлась в словах я и отмахнулась. Итак, встретила я соседку, а она и говорит, мол, у нее сестра, а у сестры дочь, а у дочери муж, а у мужа брат. И вот этот брат заведует цветочным магазином недалеко от рынка. Сам он не может постоянно находиться в магазине, вот и ищет себе помощника или помощницу. А как выглядит соседка? Включился Айра, улыбаясь, как чеширский кот. Ну, она толстая, с горбатым носом и родинкой. Вот такой. Я изобразила на щеке размеры. Улыбка Ира тут же исчезла. Ну вот, так что я уже согласилась сходить завтра и все посмотреть. И платит, кстати, очень даже хорошо. Я рад, что ты тоже нашла себе работу по душе, Кая. Похлопал меня по плечу Ира и встал, а я, пожалуй, спать пойду. Завтра ждет тяжелый день. Спокойной ночи. Старик ушел, оставив нас с Зука наедине. Я сцепила руки на коленях и рассеянно смотрела в окно, боковым зрением видя, как принц неотрывно смотрит на меня. «Пожалуй, посуду помою». Резко встала я и собрала грязные тарелки. Зука еще немного посидел на стуле и ушел в спальню. Я вздохнула с облегчением. Глава 24, или стиль четырех стихий. На следующий день я проснулась самое первое. И дело было даже не в том, что соседи снова мешали спать. Всю ночь меня посещали мысли о своей неадекватности и неумении принимать правильные решения. На кой черт я согласилась стать ученицей той, что является самым настоящим вором и, может даже, убийцей. Ведь раньше в щекотливые ситуации я попадала в большей степени случайно, не планируя при этом конкретно напарываться на неприятности, а тут по своей воле прыгнула в жерло вулкана. И как после такого не усомниться в своей психической стабильности? С другой стороны, сложись все так снова, выбрала ли я другой вариант, ответила бы нет на лисье предложение? Конечно, нет. Я бы согласилась, наверное, даже и секунды не раздумывая. И все ради того, чтобы ради чего? Теперь, когда мы начали жить спокойной, размеренной жизнью, есть ли смысл обретать силу? Для чего? Чтобы ведра с водой легче носить? Об этом я, конечно, не подумала. Как всегда, поставив на плиту чайник, я устало опустилась за стол и положила голову на холодную шершавую поверхность. Двери спальни с тихим шуршанием отъехали, и на кухню кто-то зашел. Я лениво подняла голову и, увидев Зука на пороге, заволновалась и напряглась. Тоже не спится? Я подперла щеку рукой и уставилась на сонного парня. Его волосы, которые уже порядком отросли, торчали в разные стороны. Я сдержала умилительную улыбку. «Да, услышал, что ты тоже не спишь». Зука опустился напротив. «Треклятые соседи, кого хочешь разбудит», усмехнулась я и, поймав утвердительный кивок парня, продолжила: «Как ты? Ты о чем? Обо всем. В последнее время у нас даже поговорить времени нет. Меня это удручает». Услышав свист бурлящего чайника, я поспешила снять его с огня, пока от звука не проснулся Яйра. «Хоть кто-то должен выспаться из нас троих». «Я в порядке», Зука откинулся на спинку стула, и та скрипнула, с честью выдерживая вес принца. Он немного помолчал, а потом продолжил: «А тебя устраивает наша нынешняя жизнь?» «Как сказать», разливая чай в две кружки, задумалась я, чувствую себя немного не в своей тарелке. Не знаю, с чем конкретно это связано, но однозначно могу сказать лишь одно: немного спокойной жизни еще никому не вредило. «Немного», повторил невесело Зука, «а что дальше? Какая в итоге у тебя цель? В жизни не поверю, что работать в цветочном магазине – это предел твоих мечтаний». Я не нашла, что ответить. Грея руки о горячий стакан, я смотрела в окно, в розово-голубое рассветное небо, где лениво проплывали серые облака. Проигнорировав ответ на его вопрос, который и так лежал на поверхности, я выдохнула и поставила стакан с недопитым чаем на стол. «Зука, скажи», я нервно стучала ногтями по столешнице, подбирая слова, «почему вместо того, чтобы искать мать, которая любила тебя всем сердцем, ты выбрал поимку аватара для отца, который тебя просто ненавидит? Откуда ты?» Глаза принца от удивления расширились. Я передернула плечами от внезапного холода, пробежавшего по спине. «Имею ли я право такое спрашивать?» «Плевать, все равно уже спросила». «Откуда то, откуда это?» Я закатила глаза и покачала головой. «Ответь, пожалуйста. Может, ты и знаешь многое о моей семье, но не смей думать, что все. Не знаю, кто посвятил тебя в такие подробности». Зука был явно зол и растерян. Интересно, как бы он отреагировал на то, что большую часть информации предоставил сам. «Но все однозначно не так просто, как ты себе напридумывала. Прости, виновата», сказала я. «Я не знаю, зачем вообще завела эту тему». «Ну, не дура же». Дрожащей рукой я собрала грязные стаканы и поставила их у раковины. «Потом помою». Вытерев и так чистый стол тряпкой, я полностью раскрыла шторы, впустив в комнату свет восходящего солнца. Продолжая изображать бурную деятельность, я умылась, расчесалась, заправила кровать и плюхнулась на нее же, закинув руки за голову. Взгляд то и дело падал на спину сидящего на стуле Зука и на его растрепанные волосы. Я взяла с подоконника и покрутила в руке гребень, орудуя которым до этого, легко завязала себе пучок, а заодно причесала и пушистого зверька, который от моих манипуляций даже усом не дрогнул, продолжая нагло сопеть на подушке. По-дурацки ухмыляясь, я подкралась к Зука со спины. «Даже не думай». Не поворачиваясь, остановил меня парень и одним незамысловатым движением пригладил волосы. «Получилось почти идеально. Почти. У тебя тут хохолок. Но ты не волнуйся, великий парикмахер Кая вмиг исправит эту проблему». «Хихикая», сказала я, гребнем укладывая торчащий на макушке клочок волос. Парень печально вздохнул, но стоически терпел, смирившись со своей участью. Таким нехитрым образом напряжение спало, и я почувствовала себя немного лучше. Закончив издеваться над прической Зука, я достала из верхнего ящика две плошки и поровну разделила оставшийся вчера ужин. Два плотно закрытых свертка направились в небольшую корзинку. «На обед вам должно хватить. Я еще не знаю тонкостей своей новой работы, но надеюсь успеть прийти раньше вас, чтобы приготовить ужин». Я повернулась к принцу и уперла руки в бока, задумавшись над этим вопросом. Вот, парень встал и, пошарив у себя в карманах, положил на стол несколько монет, тут должно хватить. «Себе-то ты еды не отложила, значит, купишь что-нибудь на рынке». Я открыла рот и тут же его закрыла, почувствовав, как лицо предательски краснеет. Хорошо, что в этот момент принц был повернут ко мне спиной, иначе бы кранты. «Спасибо». Дальше время до часа икс прошло спокойно. Айра выполз из комнаты аккурат к моменту выхода, за что получил укоризненный взгляд принца. «Тоже мне, ответственный работник». Захватив обед и выслушав целую тираду на тему того, что чаем вы и в чайной напьетесь, старик был вытолкан из дома. Наверное, это выглядело грубо и подозрительно, но я была слишком захвачена волнением и неуверенностью, чтобы это отметить. На место встречи я буквально вылетела из дома, чуть не сбив при этом старушку. Лица ее я не разглядела, да и не пыталась, в общем-то, но извинения все же выкрикнула, кубарем спускаясь с лестницы. Уже подходя к рынку, я подсознательно начала искать в толпе рыже-белую маску, а когда каждый раз натыкалась на недовольные таким вниманием лица, досадливо цокала. В нужный мне переулок я зашла минут за 20 до назначенного времени. Перевернув пустой деревянный ящик, я пододвинула его к стене, села, закинув ногу на ногу, и принялась ждать. Прошел час, за ним второй. Сидящие за прилавками продавцы стали подозрительно коситься на меня и перешептываться. Я съежилась под пристальными взглядами, но вставать не спешила, твердо уверенная, что все происходящее сейчас не более чем банальная проверка на терпение, или доверие, или на еще что-нибудь не столь важное. Ну, как в фильмах. А если учесть, что жизнь моя хоть немного действительно напоминала фильм, то скорее стебный, в крайнем случае, комедию, приправленную драмой. И эти два, казалось бы, совершенно разных жанра находились в балансе. И вот теперь я заволновалась, что готовит мне сегодняшний день. Смех или слезы, даже задумываться страшно. Прошло еще полчаса, близился обед. В животе заурчало, напоминая о том, что с утра я и крошки во рту не держала. Но уйти, значит пропустить момент. Вдруг, я уйду, а она придет. Опять же, комедия какая-то получится. О, ты здесь? Рядом на ящик опустилась женщина. Выглядела она лет на 35, а одежда из длинной зеленой юбки, светлой кофты и коричневого платка на поясе делала ее еще старше. «Здрасте!» – удивленно протянула я, в уме гадая, она подошла просто так, или мы знакомы. Ответ никак не приходил на ум, да и дама не спешила просвещать в подробности, храня подозрительное молчание. «Кажется, назвав тебя вчера не глупой девушкой, я поторопилась». Разочарованно протянула незнакомка и вздохнула. Я подскочила, во все глаза уставившись на лисицу. Ее густую каштановую челку трепал легкий ветерок, гуляющий в переулке. «Да я вас тут с утра жду. Это что, проверка какая-то?» «Поверка?» Теперь настала очередь женщины удивляться. «Нет, я просто забыла о встрече, а когда вспомнила, пришла так быстро, как смогла». Я, ошарашенная, плюхнулась на ящик, отчего тот затрещал, но благо не развалился. «Ладно, посидели и хватит. Бери мою корзинку, ученица, пойдем на первую тренировку». Лисица встала, отряхнула свою смявшуюся юбку и выжидающе уставилась на меня своими карими глазами. Я, пожав плечами, подцепила небольшую плетеную вещицу, из недр которой выглядывали фрукты и хлеб. «Как будем тренироваться? И как мне вас называть?» Поравнявшись с лисицей, я встала справа и позволила женщине бесцеремонно вцепиться в мою руку. «Мне не сложно, а ей ходить легче. Зови меня просто, учитель». «Очень информативно», – пробубнила я, нахмурившись. «С другой стороны, представляться мне она не обязана, да и вообще, с ее-то родом деятельности это не профессионально, учитель. Как думаете, я смогу овладеть вашим стилем боя? Я же говорила, будешь ныть, можешь даже не приходить». Спокойно отозвалась лисица. «Но я не ныть». Фыркнув, я закатила глаза и замолчала, решив довериться своему новому учителю. Дурой эта женщина не выглядела, да и в общем не производила впечатления некомпетентной в таких делах дамы. Если уж она взяла меня в ученицы, значит, есть за что. Сомневаюсь, что она сделала это чисто из совестных мучений и бредней о том, что она задолжала мне больше, чем я ей. Обуза лисица была ни к чему, и я прекрасно это осознавала, и была готова заплатить за свое обучение, неважно, какой ценой. Мы обошли весь рынок, по пути заходя в некоторые интересующие лисицу лавки. Обед уже давно прошел, за это время корзина в моей свободной руке уже порядком отяжелела, а ноги гудели. Но жаловаться я не собиралась, и даже не торопила женщину, когда та 15 минут стояла возле лавки с капустой и выбирала, по ее словам, самый красивый качан. Как по мне, все зеленые кругляши были одинаковые, но я, видать, просто не шарю. После того, как все продукты были куплены, лисица пригласила меня на суп. Я согласилась, все же не понимая, что задумала эта хитрая женщина. «Учитель, вы же помните, что я к вам в ученицы по боевым искусствам записалась, а не на кулинарные курсы». Чересчур серьезно поинтересовалась я, на что учитель лишь залилась хохотом. «Уже хочешь в бой? Похвально, но имей терпение», — отозвалась лисица и улыбнулась. Я испытала что-то вроде когнитивного диссонанса. То она ругает за нытье, то зовет суп есть, то вырубает одна четверых разбойников, то мило кокетничает с продавцом тканей. Странный тип людей, к которому отношусь и я. И как Зука терпит это без пяти минут биполярное расстройство, я бы себя давно в окно выкинула. Жила лисица довольно далеко от рынка и очень далеко от нашего дома. Прикинув, я насчитала около 50 минут медленным пешим. Но это если учесть, что я шла под руку с раненой учителем. А так, с моей привычкой быстро ходить вкупе с длинными ногами, и за полчаса можно доковылять, бегом и того быстрее. Общага, в которой жила учитель, была узкой, но высокой. С двух сторон ее зажимали в тиски невзрачные постройки полуразрушенных развалин, в которых, как ни странно, горел свет. Да уж, было бы предложение, а покупатели найдутся даже на такое своеобразие. Открыв дверь, я пропустила лисицу вперед. Мы поднялись на третий этаж, где на метре лестничной площадки стояла одна единственная нужная нам квартира. Ключом женщина отворила хлипкую на вид, но прочную на практике дверь. Корзину на кухню. Скудно проинформировала меня учитель и скрылась за дверью ванны. Скинув грязные ботинки у порога, я вышла из небольшого узкого коридора и тут же, направо, обнаружила кухню. Слева же стоял коричневый драный диван, прикрытый цветастым покрывалом. Все это великолепие освещало одно единственное окно, выглянув из которого я узрела грязную улицу и главный вход. Развернувшись, я приметила на столе плоскую чашку, на которой неаккуратной горочкой лежали засахаренные ломтики лимона. Вспомнив любимый сладковато-кислый вкус, который в последний раз мне удалось ощутить лишь на день огня, я печально смотрела на желтые кусочки. Итак, учитель предстала передо мной и уперла руки в бока. Я, отвлекшись от созерцания прекрасного, подняла глаза на женщину, готовая слушать: «А ты чего встала? Капусту рубить будешь? Чем быстрее справишься, тем быстрее будем есть». И, не обратив внимания на мой суровый взгляд, лисица принялась разбирать продукты, выкладывая нужные на стол. Она крутилась на кухне, отточенными движениями распихивая все по ящикам и полкам. На секунду замерев, учитель взяла два ломтика угощения и мигом отправила их в рот, даже не щурясь. Скулы свело от фантомного кислого вкуса, и я сглотнула. «Бери, если хочешь», — усмехнулась женщина, видя мой щенячий взгляд. «Пока ты будешь помогать готовить, я начну вводить тебя в курс дела». «Идет», — осознав, что выбора у меня все равно нет, я кивнула, ощущая на языке приятную кислинку. «За лимоны, хоть душу продать». Взяв нож, я перекатила уже чистый качан на досочку и разрубила его пополам. «Для начала, я хотела бы узнать, как у тебя вообще с боевыми искусствами? Изучала когда-нибудь что-нибудь подобное?» Лисица разожгла огонь на плите и поставила на него черную емкость с водой. «Ну, я немного обучалась всяким штукам, но это скорее было просто повышение выносливости и скорости. Уже хорошо, не придется начинать с нуля», — оптимистично заверила меня женщина и на соседней дощечке начала строгать морковь. «А с чего придется начинать? Скажи, ты видела когда-нибудь, как сражаются маги? Неважно, какой стихии». «Много раз», — расплывчато ответила я, скидывая нарубленные листы в общую чашку. Тут меня поразила неожиданная догадка, и я шокированно посмотрела на учителя, которая лишь хитро улыбнулась на мою реакцию. Тот прием в подворотне, мне казалось, что я его уже где-то видела, но даже подумать бы не могла. «Правильно, прием, который я использовала против тех бандитов, основан на магии воздуха. В частности, это реально существующая техника, которой пользовались монахи. Только я не пойму, как ты могла видеть ее? Все воздушные кочевники ныне мертвы». «Не все. Аватар жив», — нахмуренно ответила я, не поднимая взгляда. «О, как», — кивнула учитель, не став вдаваться в подробности. «Как вы можете пользоваться приемами магов, не имея при этом стихии?» «Очень просто. Если рассматривать техники с точки зрения обычного человека, все они смутно напоминают сложные акробатические движения. Если в драке с магом убрать его склонность к, например, огню, то с некоторыми незначительными модификациями получатся эффективные приемы атаки. Если то же самое проделать с водой, получатся контратаки». Следуя этому принципу, я прекратила нарезку и закусила губу, вспоминая все виденные мной ранее бои. «Земля – это блок, а воздух – увороты. Бинго. Жесть», — выдохнула я, поражаясь, насколько все просто. «Но ведь до этого простого еще додуматься нужно. Есть здесь, конечно, свои тонкости, которым я тебя обучу», — подхватив мой восторг, улыбнулась учитель, но затем вдруг стала серьезной. «Но ты ведь понимаешь, что не за просто так». «Естественно», — я подняла уверенный взгляд и встретилась с таким же собеседницей, Что я должна сделать? Повело напряженное молчание, прерываемое бульканьем в кастрюле. Для меня было очевидно, что попросить женщина могла бы что угодно, но с чисто практической точки зрения, только одно. «Сейчас от тебя толку мало», — вздохнув, учитель забрала мою нарезанную капусту и отправила ее прямиком в бульон. «Считай, что будешь учиться у меня в долг. Главное, чтобы потом на этот долг проценты не накапали», — склонив голову на бок, сказала я. Помолчав, добавила, что резать дальше. После того, как лисица накормила меня супом, надолго я у нее не задержалась. И это вовсе не потому, что она предлагала мне выпить с ней за компанию. Да и кто вообще запивает суп алкоголем? Только сверхлюди, наверное. И учитель. За трапезой мы еще раз обсудили основные аспекты моего обучения, естественно, опустив конкретно само обучение. Так, до завтрашнего первого занятия, которое начнется чуть ли в самую срань. Надо же, мне нужно было снять уже ненужные бинты с руки, а если нужные, то, собственно, какого фига я буду учиться с больной рукой, и приобрести крепкую, удобную кофту, в которой мне было бы комфортно двигаться. О неудобной обуви разговора не было, видимо, придется отрабатывать приемы без нее. Как истинный наставник, лисица вошла в положение ученицы-бомжихи, и отсыпала мне несколько монет. Естественно, в счет будущего долга. Не став противиться, я приняла золотые, мигом спрятав их во внутренний карман. На улице уже близился вечер, и я, танцуя, лавировала меж лужами и мешаниной из грязи и помоев в сторону рынка. Оказывается, не единственного в этом районе, но самого ближнего. Там я, особо не запариваясь, зашла в первую попавшуюся лавку и купила зеленую кофту с широким воротом и плотными рукавами. Деньги еще оставались, поэтому к ней же я подобрала выцветшего желтого оттенка платок, который повязала на пояс, а потом забежала еще и за бинтовым лифчиком. Нахмурившись, я подсчитала оставшиеся пожитки. Достаточно, чтобы купить, по крайней мере, еще две таких же кофты. Однако, щедро, воровское дело приносит нехилые такие плоды, раз женщина без проблем рассталась с такой значительной суммой. По меркам Нижнего Кольца, разумеется. Передернув плечами, я откинула невеселые мысли о будущем долге. В самом деле, я и так прекрасно знала, что просто так ни здесь, ни где-либо еще ничего не делается. То, что лисица просит плату за свою работу, естественно. Зато взамен я получу опыт и силу, которую уже давно так желаю. Как по мне, сделка равноценна. По пути в чайную я завернула домой переодеться. Все равно план приготовить ужин до прихода работничков накрылся медным тазом, ведь еды, из которой я бы смогла сотворить сколь-нибудь достойное блюдо, не было. А так, дойду до Айразука, отдам второму его деньги и вместе мы придумаем, как наполнить наши животы. Про богатую заначку говорить не стану, а то мне и так уже нужно придумать что-то насчет новой одежды. А фантазия моя, увы, не безгранична. Больна, но не безгранична. Словив головой радостного сатану, которого на весь день оставили одного в запертом доме, я скинула на спинку стула новые вещи и плюхнулась на кровать. Сейчас во всем доме было тихо, только громкие голоса с улицы, долетаемые до нашего этажа, нарушали ауру спокойствия. Желтая полоса света на полу освещала пылинки, летающие по всей комнате. Я топнула, отчего они, завертевшись, разлетелись в хаотичном порядке. Что-то я отвлеклась. Подцепив кофту снизу, я дернула ее наверх. Черная прохладная ткань легко проскользила по коже. Оказавшись без водолазки, я замерла. Подумав, скинула уже ненужную вещь на пол и занавесила окно. Еще бы чуть-чуть, и я бы стала развратницей всея Басингсе. Оказавшись в защите шторами от лишних глаз, ножом я подцепила тугой край бинта и стала разматывать некогда белую ткань. Когда из верхнего на мне осталась только примочка на ране, я вытянула из комода рядом с кроватью небольшое зеркало и поставила его на стол, оперев на две деревянные ножки. Медлив, я всматривалась в свое отраженное лицо, покрытое мелкими ссадинами, почти уже зажившими. Также из крепкого пучка на голове осталось одно название, он расшатался, выпустив на волю пряди, некрасиво торчащие во все стороны. Пришлось волосы распустить, но не это волновало сейчас больше всего. Поправив рамку зеркала, я опустила его чуть ниже. Красно-розовый шрам немного касался ключицы, захватывал левое плечо и заканчивался чуть ниже него. Я коснулась сморщенной кожи на месте наибольшего поражения и дрогнула. Но не от болевых ощущений, которые уже давно растворились, а от отвращения к себе, к своей слабости. и немного козули. Сжав зубы, я убрала зеркало на место и забинтовала грудь. Накинув новую кофту, я подпоясала ее платком и снова развесила шторы. Засунув руки в карманы штанов, вышла из дома. Сатана, успевший в это время залететь мне на плечо, оглядывал улицу своими любопытными черными глазами, но покидать зону безопасности не решался, с опаской глядя куда-то в глубины улиц, где свирепствовали карликовые пумы. Найти чайную было несложно. В понимании лаконичности и понятности речь Зука возымела нужный эффект. По его наставлениям я быстро нашла нужный мне одноэтажный домик. Снаружи он был украшен вазами с цветами внизу и желтыми фонарями сверху. Сейчас они горели, привлекая внимание прохожих. Зайдя внутрь, я сразу же обратила внимание на Зука, который убирал со стола грязные стаканы. Его поднос уже был полон, но парень упрямо хотел использовать его на полную. Вздохнув, я направилась прямо к нему. «Давай помогу», — слабо улыбнулась я, беря в одну руку 4 стакана, а в другую 2. Хмыкнув, продолжила: «Зачетный передничек. Это фартук», — пробубнил парень, сдувая с глаз отросшую челку. «А у тебя, я вижу, тоже обновки? А, ерунда. Просто хозяину магазина не нравилась моя водолазка». По его словам, она отпугивала посетителей. «А, понятно. Рад, что тебе так повезло с начальником». Пока Зука относил грязную посуду, на его смену пришел Ира. Он был очень рад, что я все же нашла время посетить их, и с энтузиазмом рассказывал, как здесь все по достоинству оценили его мастерство в приготовлении чая, проскочили даже комплименты о смене моего имиджа. Я слушала вполуха, изредка кивая. На самом же деле мысли были заняты шрамом, и хоть злость отпустила, непонятное чувство угнетенности никуда не исчезло, а поговорить об этом было ни с кем. Разве что, учитель, но она ясно дала понять, что в каком-то смысле проблемы других ее не интересуют. Засада. Зука вернулся, держа в руке швабру. Я оглянулась и увидела, что посетителей больше нет. Последние 2 человека, пожилые мужчина и женщина, вежливо попрощались с Ирой и оставили на столе пару монет чаевых для Зука. Молча взяв тряпку со стойки, я стала мыть столы, пока парень подметал. Айра в это время ушел на кухню. Отлынивать, наверное. Но это никого не волновало. Мы и вдвоем быстро закончили работу. Затем пришел хозяин и, удовлетворенный чистотой, отпустил нас домой. Точнее, он отпустил Зука и Айра, искренне не понимая, кто я вообще такая и почему убираюсь в его чайной. Нас быстро познакомили, и уже через каких-то 10 минут он с радостью сказал, что ждет меня в чайной в любое время. Я тщетно пыталась улыбаться, но получалось как-то вымученно и неестественно. Стойкое ощущение того, что это все из-за жалости, не покидало. Прогулка по ночным улицам немного развеяла туман в голове, но разговаривать с кем-либо я все еще не хотела. Поэтому, придя домой, сразу легла спать, отказавшись от ужина. Это, конечно, удивило Айра, но я сослалась на усталость, старательно игнорируя и не отвечая на взгляд принца. Он, быть может, и чувствовал подставу, но молчал. И я на этом была ему благодарна. Завернувшись на кровати в кокон, я накрыла лицо подушкой и закрыла глаза. Приглушенный голос Зука доходил до меня словно сквозь вату. Я тяжело вдохнула и шумно выдохнула. После этого все разговоры затихли. Глава 25, или тяжело в учении. Я почувствовала настойчивое тормошение по плечу. Перевалившись на спину, при этом скинув на пол лежащую на лице подушку, я издала нечленораздельный хрюкающий звук и вылупилась на Зука. Тот, подняв вверх одну бровь, смотрел на меня с каплей иронии. Минуту я соображала, что происходит. Шестеренки в мозгу с треском закрутились, в уме появились проблески мыслей. «Мать твою, я проспала». Вскочив с кровати, я заметалась по кухне. Кое-как напялив кофту, я лихорадочно начала пихать ногу в обувь, при этом матерясь как сапожник. Не вслух, конечно. Наспех соорудив на голове пучок, я кинула взгляд на зеркало. Вся правая сторона лица была отмечена красными витиеватыми полосами, оставленными от тяжелой подушки, а сонные глаза с темными мешками дополняли образ бойца-недоучки. Причитать не было времени, поэтому я попрощалась с Ира, помахала Зука и скрылась за дверью. И как меня угораздило проспать. Раньше всех ведь вчера легла. Но если эти двое еще не ушли на работу, значит, у меня еще есть время. Кивнув самой себе, я прибавила шаг. Утром в Нижнем кольце было еще гаже, чем днем. Сырой холодный воздух приносил из закоулков острый противный помойный запах и перегонял с места на место куски мусора. Плохо освещенные улицы заставляли держаться подальше от заброшенных мест, поэтому пришлось немного побродить, обходя опасные зоны. Все-таки к учителю я намерена добраться живой и здоровой. Ну, или хотя бы живой тоже неплохо. Отдышавшись перед дверью лисицы, я похлопала себя по холодным щекам и выпрямилась. Учитель открыла спустя несколько секунд. Она была одета во вчерашнее тряпье и выглядела немного помятой. Никак, сама проспала, от этой мысли стало немного легче, но не настолько, чтобы мое утреннее фиаско повторять. «Доброе утро!» «Войдя», — сказала я, отчего женщина зашипела и поморщилась. Нахмурившись, я поняла причину ее состояния-нестояния, но говорить об этом ничего не стало. Я терпеливо ждала на табуретке, пока учитель приведет себя в порядок и мысленно, и физически. Когда это наконец свершилось, она вытурила меня из квартиры и закрыла ее. Говорить лисица отказывалась, поэтому донимать ее вопросами я не спешила. Мало ли, как плохо человеку. Да и говорить с утра, когда я была еще простым школьником, казалось мне дикостью. Так что ничего такого в этом нет. Только знать бы, куда мы идем, места уже незнакомые. Благо, проснувшееся солнце освещало большинство закоулков, только в самых дальних углах которых сверкали зелеными глазами голодные карликовые пумы. Довольно длинное замороченное название, надо бы придумать сокращение. Капумы, пукары. Я издала смешок, еле сдерживая глупую улыбку. Лисица посмотрела на меня, высоко подняв брови. Держу пари, если бы она могла, еще и у виска бы покрутила. И заслуженно, между прочим. Первая тренировка самая сложная, сказала женщина, чем меня очень заинтересовало. Не пугайте пуганых, я готова выложиться на все 100. Усмехнулась я, в доказательство согнув в локте левую руку. Образовавшиеся под плотной тканью хилые бицепсы слабо подтвердили мои слова. Лисица вздохнула, покачав головой и пробурчав что-то типа «Эх, молодежь». Постепенно улицы стали наполнять идущие по делам люди, но они исчезли так же неожиданно, как и появились. Свернув в заброшенный район Нижнего Кольца, я с интересом разглядывала полуразрушенные общаги, одиночные дома, забегаловки и товарные лавки. Окна во всех без исключения зданиях были либо выбиты, либо сняты вместе с рамами. Внутри же домов не было ничего, только голые стены, покрытые трещинами. Побитые вывески, раздробленные цветочные вазы, поваленные в некоторых местах фонари и паутина из железных канатов над головой, все это сопровождало нас на пути к месту назначения. На фоне всего этого постапокалипсиса яро выделялось прямоугольное строение. От других его отличало более-менее крепкое основание, состоящее из целых, непробитых, досок, заколоченные наглухо окна и огромный амбарный замок на цепи. Кажется, это то, что нам и было нужно. Ржавый замок, прикрытый от дождя резиновой подкладкой, со скрежетом поддался такому же ржавому ключу. Тяжелые двери под напором открылись, впустив нас вовнутрь. Впрочем, ничего интересного там не было. Абсолютно голый ящик, прикрытый крышей, в которой, кстати, имелось несколько немаленьких дыр. Благодаря им мы не тонули в темноте, а вполне себе купались в сгустках лучей солнца. Пол здесь был земляным, покрытым редкими островками травы. В местах обильного освещения эта трава даже цвела. Здесь нас никто не потревожит. Лисица достала из сумки, что висело у нее через плечо, цветастое покрывало с дивана и расстелила под одной из дыр крыши. Сев на него, она вытянула ноги. «Разомнись. Думаю, для начала дам тебе основы по каждой стихии, а затем будем изучать все более углубленно». Я кивнула и скинула с ног ботинки. «Жаль, конечно, что настил здесь земляной, потом ноги замучаешься мыть. Но ведь, будь это бетон, пяткам было бы в разы хуже, а от дерева можно заносно сажать. Непонятно, короче, что в этой ситуации хуже». Полчаса я методично разминалась, не упуская ни единый миллиметр тела. Начало с головы, закончила голеностопом. По икрам разлилась приятная дрожь от наклонов, а колени постарчески хрустели при приседаниях. Пораженное плечо разминать было страшнее всего, но как только стало ясно, что боль от круговых движений не чувствуется, я сразу забыла о нем. От жары на щеках появился румянец, а дыхание стало тяжелым. Я чувствовала себя как мягкий пластилин, из которого вскоре слепят нечто прекрасное. И это воздушное вдохновляющее чувство как будто вело, заставляло все упражнения делать быстрее и резче, опустив даже мысли о том, чтобы сочковать. А сочковать я, пожалуй, очень любила, хоть не особо этим гордилась. Видя, что я заканчиваю разминаться, учитель, успевшая прикорнуть на солнышке, подтянула к себе сумку и выудила оттуда ленту. Я посмотрела на ткань испуганно и непонимающе, сощурив при этом кислую мину. Лисица отчетливо это увидела, но предпочла проигнорировать. Я, по ее взмаху, подошла ближе и присела на корточки, готовясь постигать тонкости стиля. Стиля боя, конечно же, ведь уроки стиля в смысле красоты и одежды я бы у нее никогда брать не стала. Вкус у нее, мягко говоря, не очень. Отлично. Ты знала, что только по одной разминке можно много узнать о физических способностях человека? Задала риторический вопрос учитель, я на него лишь неопределенно пожала плечами. Возьми ленту и завяжи ей глаза. В голове промелькнули сомнения насчет этой затеи. Сжав мягкую ткань в ладонях, я все же повиновалась, не выказывая никаких возражений, которые, без сомнения, были бы приняты за нытье. Вообще все мои отрицания ныне расценивались бы как нытье. Задрав голову, я посмотрела на учителя через просветы повязки, за что незамедлительно получила смачный удар чем-то тонким и хлестким по голове. «За что?» – взвыла я, хватаясь за макушку. «Чтобы впредь не было соблазна подсматривать. Мы тут не в игрушки играем». Сосредоточься, суровый тембр женщины подействовал как надо. Правда, боль от него меньше не стала. Напрягись, дыши ровно и глубоко. Я попробую на примере объяснить тебе принцип упражнения. Я переступила с ноги на ногу и, так как находилась все еще на корточках, забила на пыль и уселась на теплую землю. Сосредотачиваться в удобной позе гораздо лучше, чем когда ноги колят от нагрузки. Что чувствуешь? Не торопись с ответом, я подожду. Сказать по правде, ничего я не чувствовала, и это сразу порядком напрягало, а вынужденная слепота нервировала куда больше, чем следовало. Голова то и дело норовила опуститься назад, чтобы хоть немного уловить выражение лица лисицы и по нему определить, что же все-таки от меня требуется. Но получить по башке хотелось едва ли больше, чем увидеть разочарование в глазах женщины. Собравшись, я глубоко втянула носом воздух и медленно выдохнула. На кончике носа расплылось тепло, и я уцепилась за эту тонкую нить чувств. Это я должна была ощутить, но тогда какой в этом смысл, какая скрытая сила? А может, это просто луч солнца попал на кожу и согрел ее? Поджав губы, я повторила выдох, но ничего не изменилось. Да, это определенно было солнце. Разочарованная, я попыталась привлечь слух, но никаких посторонних звуков, кроме дыхания учителя и собственного дыхания, не слышала. Запахи тоже отпадали. В воздухе витали ароматы пыли и частично мусора, пробивающегося сквозь толстые стены здания. Что еще остается? Дернув головой, я ощутила, как тяжелее забилось сердце. Не сразу я смогла понять, из-за чего это произошло. В итоге и не поняла. Слишком сильное чувство тревоги, взявшееся будто из воздуха, сначала сбило ровное дыхание, затем покрыло лоб испариной. Не в силах выдержать давление, возникшие вокруг головы, я рванула повязку и зажмурилась от яркого света. Сквозь слезы, вызванные раздражением слизистой оболочки глаза тканью, я разглядела двоящееся лицо лисицы, явно недоумевающее. Она держала вытянутые руки с раскрытыми ладонями перед собой, а аккурат между ее кистями была моя голова. Что это за упражнение такое? Разводя руки учителя по сторонам, я почувствовала явное облегчение, будто бы с головы сняли пакет, до этого мешавший дышать. Любопытно, протянула женщина, недоверчиво на меня глядя, по задумке, ты должна была ощутить тепло ладоней на щеках, и безошибочно определить это. Знаете, я уже привыкла не удивляться, когда все идет не по задумке. И что это значит? Ничего особенного, резко оторвала лисица. Продолжим. С больной ногой я мало чем могу помочь тебе с оттачиванием навыков. Сейчас лучше всего попробовать поработать с воздухом. Отойди от меня на несколько метров и надень повязку. Что? С повязкой? Но в ней я ничего не увижу. Какой сюрприз? Пробубнила женщина, вставая с насиженного места. Увернуться без повязки любой дурак может, а здесь мы будем оттачивать способности не зрения, а шестого чувства вкупе с осязанием. Тем более, как только что выяснилось, оно у тебя очень развито. Остается только снова и снова заставлять его работать, пока все не будет происходить на автомате. Звучит довольно логично. Но на деле, встретившись с суровым взглядом лисицы, я усмехнулась, только в лицо не кидайте. По легенде я работаю в цветочном магазине. Несмотря на вполне оправданную просьбу не бить по лицу, женщина ее проигнорировала, объяснив свою позицию коротко и ясно. Это твои проблемы, и решать ты их будешь сама. А моя задача, сделать из тебя мастера стиля четырех стихий. Название, конечно, звучало до ужаса пафосно и глупо, но было в нем что-то такое, что внушало и уважение. И все же, такой поворот событий меня не устраивал. И, так как возражать категорически было нельзя, оставалось только заставить работать то самое волшебное шестое чувство. Для начала учитель, подобрав камешек с земли, прицельно кинула аккурат мимо правого уха. Я среагировала как настоящий слоупок, дернув головой спустя несколько секунд, ощутила кожей прохладу рассекаемого воздуха, а щекочущее покалывание вдоль скулы. Сейчас твоя забота — научиться молниеносно реагировать на эти раздражители и, соответственно, уворачиваться. Прикрикивая, продолжила лекцию лисица. А вы уверены, что именно так учились воздушные кочевники? С сомнением протянула я. Но ты не воздушный кочевник. Вполне, вполне. Я снова встала в удобную позицию, чуть согнув ноги в коленях и подняв руки на уровне груди. Так мне будет легче переносить центр тяжести и, следовательно, увеличить мобильность и скорость. Также я закатала рукава кофты, чтобы увеличить площадь голой кожи. Ощущать столь мимолетные и слабые сигналы через одежду было для меня пока за гранью добра и зла. Следующий камень прошелся в опасной близости от голой шеи, оставив на той длинный красный след. Уворачиваться вслепую было сложно, но не невозможно. Это я поняла раз эдак на 30-й или 32-й. Сказать точно было затруднительно, так как считать летящие камни я перестала уже после 23-го. Но с каждым разом, с каждой свежей царапиной у меня все больше получалось проникнуться сути упражнения. И будто бы услышав мои мысли, лисица стала жестче. Она больше не кидала в опасной близи, она теперь целилась прямо в меня, в руки, ноги, живот и плечи. Я шипела, иногда даже теряла равновесие, но не падала, упорно продолжая стоять на месте. Вдруг обстрел прекратился. Я замерла, прислушиваясь. Команды закончить упражнение не было, значит, готовится что-то поистине страшное. Неужели она тащит с улицы какой-нибудь килограммовый булыжник? Ну, чтоб наверняка, волосы на затылке, как по сигналу, встали дыбом. Развернувшись, я выставила вперед ладонь, чтобы защитить лицо от летящего в нос камня, но вместо этого схватила рукой что-то мягкое. «Можешь снять повязку», — довольный голос учителя прозвучал впереди, совсем близко. Я стянула раздражающую ткань с глаз, привычно сощурившись. Поймать мне удалось не что-то там, а левую кисть лисицы, неплохо для первого раза. Отдых 5 минут, дальше приступаем к приемам земли. Дойдя на ватных от постоянного напряжения ногах до покрывала, я призвала в себе остатки наглости и села на самый краешек, вытянув грязные ноги. Как же я устала. Закинув голову назад, я подставила ее жарким лучам солнца, но через минуту снова выпрямилась. И все же силы, чтобы оставаться в вертикальном положении, у тебя остались, хоть и частично. Села рядом учитель, но, и говорить тоже. Пойми, привыкшая не выкладываться на полную в тренировке, в реальном бою подсознательно ты будешь также хранить силы непонятно для чего, при этом вредя только себе и теряя порой столь драгоценное время. Это недопустимо. Я кивнула, не утруждая себя словесным ответом. Нужно восстановить силы и выжать максимум из тех 5 минут, что мне отвели на отдых. Прикрыв глаза, я расслабила тело. 5 минут закончились. Вставай, уже. С крихами и охами, я встала, хрустя костями. Усталость давала о себе знать, выражаясь в трясущихся коленях и руках, но я все еще чувствовала в себе остатки сил, не дающие свалиться на землю замертво и плюнуть на все. Учитель хоть и была по характеру своеобразной, но порой говорила чертовски правильные вещи, с которыми не согласиться было просто невозможно. Это и бесило, и восхищало одновременно. Приемы земли, блокировки ударов и же с ними. Тряхнув сначала левой ногой, затем правой, я встала рядом с учителем. Верно. Самое главное в этих приемах — твердая стойка. Ничто и никто не должен сбить тебя с ног. Основное положение – ноги широко расставлены и согнуты в коленях. Представь, что ты сидишь на высоком стуле, объясняла учитель, жестко хлестнув меня по ляжке прутиком, призывая сесть еще глубже, руки напряжены. Готовься в любой момент отразить удар, но не смей даже с места сдвинуться. Ноги дрожали так, будто земля под ними ходуном ходила. Соблазн сжульничать и подняться чуть выше, чтобы уменьшить нагрузку, был слишком велик. Сжав зубы, я откинула эти глупые мысли куда подальше. Какой тогда смысл в тренировке? На постоянных поблажках далеко не уедешь, особенно когда в тупике зажмут пара-тройка разбойников, а надеяться, кроме как на себя, будет не на кого. Тебе повезло, раз у меня болит нога, пока обойдемся только ударами по рукам. Но ты должна понимать, в уличном бою таких смягчающих обстоятельств не будет. Разумеется, лисица встала в стойку, до дурения смахивающую на стойку Зука при нападении. Правая нога впереди, левая чуть сзади, руки согнуты в локтях, правая, соответственно, чуть впереди, чем левая. Значит, сбивать она меня будет огненным стилем. Вполне оправданно, ведь именно он, по словам учителя, в квадрате стихии отвечает за атаки. Собственно, защищаться ты можешь двумя способами. Первый – это принять весь удар на себя, а второй – отвести его в сторону. Второй более полезен, так как не травмирует, а лишь тратит энергию. А с твоим телосложением он так и вообще идеален. Вы намекаете на то, что я дохлячка. Возмутилась я, опуская руки вдоль тела. Я намекаю на то, что из каждой составляющей силы ты должна выбрать для себя наиболее подходящие и, как бы глупо ни звучало, уместные приемы. Не стоит хвататься за все и сразу. Выучи один финт, но так, чтобы враги при виде него бежали, сверкая пятками. Ао, начнем с азов. Сначала я буду медленно показывать тебе движение рук. Попробуй отвести удар, но помни, думать наперед никто не запрещает. Следить за траекторией рук учителя, параллельно напрягая трясущиеся ноги, делом было не из простых. В голове стоял туман, мозг просто не понимал, что ему делать, какое из этих двух вещей считать в приоритете, а какое можно пропустить. Я не была реинкарнацией Юлия Цезаря, определенно. Печально, ведь сейчас его умение делать одновременно несколько задач очень бы пригодились. Не спи, отводи удары. Враг не будет молча стоять и ждать, пока ты сообразишь. Действуй интуитивно. Сначала лисица била точно вперед, позволяя мне мягко отводить ее руки. Когда она била правой, я левой рукой отводила удар вправо, а когда левой, наоборот. Потом ее кулак стал тяжелее, чтобы подвинуть его теперь требовалось немало усилий. А когда к прямым ударам примешались боковые, я вообще растерялась. Первый смачный удар настиг правое плечо. Пораскинув мозгами, я решила блокировать боковые, так как отводить их не получалось. Доказательством тому, синяки на обоих плечах, боках и ребрах. Сколько мы так простояли, повторяя одно и то же снова и снова, я не знала. Ноги как будто онемели и совсем не чувствовались, руки гудели, голова кружилась, тело ныло. Ко всему прочему накатила усталость, а в животе урчало. «Думаю, с землей на сегодня мы закончили», — удовлетворенно сказала лисица, вытирая со лба пот. «Для нее эта тренировка была не намного менее тяжелая, чем для меня. Вспомнить хотя бы, какая дикая отдышка каждый раз мучила меня, стоило только самостоятельно забраться на страусовую лошадь с больной рукой. Каха, учитель, тяжело дыша, позвала я женщину, помогите мне дойти, пожалуйста». Несмотря на свою рану, женщина позволила мне опереться на ее плечо. Еле волоча ногами, мы дошли до покрывала. Я упала на колени рядом с ним, а затем и вовсе, лишившись сил, распласталась на земле. Рассчитать падение не удалось, и лицом я приземлилась не в мягкую ткань, я в твердую землю. Но мне было настолько пофиг, что я даже не предприняла попыток подвинуться.